Глава 9. Остатки гильдии. «Привет, малыш!» Отец распахнул объятия и крепко обнял меня. Его нижняя губа чуть дернулась. Кадык, как поршень, прошелся вверх-вниз, а в глазах мелькнула влага. Я постарался сделать вид, что не заметил переживаний отца. Мужчины не плачут. «Как вырвался-то? Я сколько ни пытался к тебе прорваться, ничего не получалось. Ни звонка, ни встречи мне не разрешили». «Разве это законно? Хоть звонок-то они обязаны были». «Да черт их знает!» — отмахнулся приемный отец, перебив меня. «Как по мне, так там!» — указал он пальцем вверх, подразумевая правительство. «Хотели козла отпущения найти для показательной порки. Вот я и удивлен, как они тебя выпустили». Один человек помог, подсказав умную мысль. Ну и подозреваю, еще и проследил, чтобы закон все же был выполнен. «Кто?» – слегка нахмурился батя. «Рамул Перелли. Слышал о таком?» «А, он мог». Настороженность из отца пропала, и он расслабился. «Да, насколько я знаю, они с главой постоянно вместе вопросы большой политики решали. И вообще держались друг друга. Заказы от рудодобывающей компании Перелли для нашей гильдии всегда были самыми желанными. Платят много, и удара в спину ждать не приходится». «А от других приходится?» Решил я прояснить этот вопрос. Раньше подобное заявление отца я бы воспринял с большим скепсисом. Но сейчас... Петр только вздохнул. «Скажем так, принимая заказ, мы старались общаться с персоналом заказчика по минимуму. И никогда, произнес он по слогам, не делились с ними планами обороны, только если хотели слить Дезу. А отказаться от таких заказов?» «Как?» – засмеялся Петр. «Мы же монополисты!» Тут его лицо посмурнело, и уже тише он выдохнул. «Были». С того самого момента, как Перелли высадил меня перед воротами базы гильдии, на меня навалилась мрачная, даже где-то кладбищенская атмосфера. Не было видно, как раньше, небольших групп бойцов, которые разговаривали между собой, обсуждая удачные миссии или поход в город, изредка взрываясь громким хохотом. Из ангаров не доносился звук станков, за которыми механики ремонтировали повреждения экзоскелетов. И вот теперь еще добавилось выражение лица Петра и его глухой голос. Только сейчас я нутром почувствовал, что гильдия практически мертва. Ведь все ее бойцы погибли, защищая космопорт. Мы, оставшиеся 5 новичков, еще не успели стать частью гильдии. И не факт, что вообще станем. Вполне возможно, что ребята захотят покинуть бурый смрад и войти в состав новой гильдии. А причина банальна. У нашей гильдии после провала в космопорте образовалась огромная репутационная яма, не закопав которую, вновь вернуться в среднюю лигу не получится. А у злых енотов такой гири на ногах нет. Но подобные мысли я старался тщательно гнать прочь. «Да», — встрепенулся отец. «Тут оповещение пришло, что теперь ты официально глава?» «Ага. Только благодаря этому и отпустили. Вот только дело не закрыто, и если докажут мою вину, то сяду и даже после отсидки не смогу уже быть пилотом». «Так», — задумался отец, запустив пальцы в свою короткую бороду и став почесывать подбородок. «Так, а ведь у Джонни должен быть архив переговоров бойцов», — вскинулся он. «Нас подставили, это точно. Я давно Дэвиса знаю. В банальную ловушку он не угодил бы. Да даже из сложной вылезти смог бы, хоть тогда без потери не вышло бы. Но вот чтобы слить всю гильдию, без удара в спину такое невозможно». Когда я уже покидал космопорт, глава связался со мной и сказал, что меня могут попытаться перехватить. И вскоре это подтвердилось. А ведь меня он специально выбрал для этого дела, потому что к гильдии официально я до этого отношения не имел. То есть кто-то пиратам рассказал обо мне, причем заметили меня в самом космопорту. В противном случае глава бы снова мне ничего не говорил. Все было сказано ранее. «Тогда я к Джонни пойду, за архивом. У него все по жестким дискам распихано. Не доверяет он открытым серверам». Отец крепко сжал мое плечо в ободряющем жесте и решительно двинулся в сторону соседнего ангара. Там находились владения главного специалиста по связи гильдии. Теперь главного. Раньше-то он был вторым после нашего разведчика Гирда. Хороший технарь, но как руководитель не очень. Стоять в пустом ангаре я не стал. Оглянувшись, я с тоской посмотрел на пустые места, где раньше стояли инуры бойцов гильдии, и двинулся к зданию штаба. Пора ознакомиться, что именно досталось мне в наследство. Не на словах, а в цифрах. На входе в штаб никого не было. Невольно мне вспомнился балагур Роб, который сидел здесь в тот злополучный день и подкалывал меня. Коридоры штабного здания тоже не изобиловали людьми. Из членов гильдии остался только обслуживающий персонал, что чаще всего находится в ангарах или на полигоне. Еще в столовой можно найти поваров и в казарме кого-нибудь из уборщиков. Но последних не так много, всю работу в основном делают роботы, а задача уборщиков – следить за их работоспособностью. «Еще ребята где-то должны быть», – вспомнил я. «Вот с ними придется сложнее всего. Один я точно не верну гильдии прежний статус и сомневаюсь, что ко мне сейчас будет кто-то вербоваться. Зачем, если есть злые еноты? Поэтому уговорить звено остаться в гильдии – моя основная задача. Не уговорю, можно сразу в камеру идти, чтоб как в поговорке получилось. Раньше сядешь, раньше встанешь». Поднявшись к нужной двери, я толкнул ее и вошел внутрь. Здесь все было как обычно. Массивный стол посередине. Окно слева и подставка под инур справа. Дэвис очень редко отдавал свой экзоскелет начального уровня в починку, а вот носить его, наоборот, обожал. Потому и держал всегда возле себя. Стол стоял напротив входа, и за ним была еще одна дверь, в комнату отдыха. Я обошел стол вокруг, смахнул с чистой поверхности невидимую пыль и неуверенно опустился в большое по сравнению со мной кресло. Справа и слева у стола были встроенные выдвижные ящички, закрытые паролем. Впрочем, стоило мне прижать и большой палец, система признала во мне нового владельца и охотно дала доступ. Внутри я нашел старомодные пластиковые карты с весьма фривольными картинками и пару личных пистолетов. Подозреваю, что их блокировка мне уже не поддастся так просто. В одном из ящичков был рабочий планшет, который Дэвис протягивал нашей пятерке для подписания контракта. Вот его-то я и взял. И тут же понял, что это не тот самый планшет, а просто запасной, на случай утраты основного. Узнал я об этом просто. Когда я приложил большой палец для идентификации и планшет загрузился, первым делом он затребовал обеспечить ему связь с основным сервером, чтобы скачать актуальные данные, и попутно высветил дату последнего своего обновления – почти 2 года назад. Однако, я только удивленно покачал головой. Подтвердив запрос, я положил планшет на стол и продолжил изучать содержимое ящичков, но больше ничего интересного не нашел. Пришлось ждать загрузки данных в планшет. В задумчивости я подошел к окну и взглянул наружу. Мне открылся вид на внутренний двор базы. По нему от ангаров шел в мою сторону отец с накинутым на плечо рюкзаком. Резкий сигнальный гудок автомобиля возле ворот привлек мое внимание. За воротами базы стояло 3 грузовых автомобиля со знаками новообразованной гильдии «Злые еноты». Оскалившаяся морда этого животного с ножом в пасти на борту грузовика не давала воли пофантазировать, кто еще это мог бы быть. «Эй, смрадовцы, открывайте!» Закричал вышедший из головного грузовика крепкий бритый наголо мужик лет 30. Кричал он не просто так, а используя усилитель голоса, иначе я бы точно его не услышал. Отец после крика остановился и повернулся в сторону ворот. Сам въезд на территорию базы был под автоматическим управлением. Когда меня сюда доставил Пирелли, ворота опознали меня через датчики наблюдения, и потому я смог легко попасть внутрь. А вот у енотов так не получится, потому и приходится крепышу надрывать голос. Вот только что ему надо? Я подошел к столу главы гильдии и прикинул, где может быть встроена система связи. То, что она тут есть, я не сомневался. Матовая поверхность не имела никаких особых мест. Ни потертостей, ни жирных пятен, Ничего, что могло бы дать подсказку. Вздохнув, я наугад провел ладонью по столу вдоль ближайшей ко мне кромки. В одном месте поверхность мигнула, подсветив табло с кнопками, которое тут же погасло, стоило ладони переместиться дальше. Вернув руку к найденной встроенной панели управления, я активировал ее. Справа от меня, удобно под ладонью, теперь светились мягким синим светом кнопки, имеющие условные значки. Микрофон, стилизованная гора, лупа, старомодная телефонная трубка и еще несколько, чье значение сходу я определить затруднялся. Я нажал на кнопку со значком микрофона, и все табло тут же пропало, чтобы смениться новыми условными значками. Как я понял, тут уже шло уточнение, с кем именно я хочу связаться. За окном крепыш продолжал разрываться криком, когда я наконец нашел нужную кнопку с нарисованными на ней воротами. «Ну, меня кто-нибудь слышит, или вы все вымерли?» Казалось, проорали на весь кабинет из динамиков стола. «Скверная шутка!» – процедил я. «О, наконец-то!» – обрадовался енот и выключил усилитель. «Парень, открывай ворота, нам на склад надо!» «С чего бы мне их открывать?» «Потому что мы новая гильдия Кратоса, а склад не принадлежит лично вам. Он считается городским имуществом, которое вы просто охраняете. Не знал?» Ехидством из динамика так и перло. Чуть помолчав, крепыш продолжил. «И долго мне ждать? Открывай! Нам и нуры купить нужно!» «Я имею право не пускать вас на территорию базы гильдии!» «Слушай!» – перебил меня крепыш. «Если бы твой мертвый глава не построил свою базу вокруг непринадлежащего вам склада, то я и не был бы здесь! Пустить меня в склад ты обязан! Понял?» «Иначе получишь серьезные проблемы с законом!» Я мысленно усмехнулся на этот аргумент. Куда уж серьезней. «Да, я понимаю, что пока он был монополистом, то так вам было проще. Но сейчас все. Прошлая жизнь закончилась. Так что мы будем частенько приходить сюда за новыми запчастями и экзами. Но если ты все же не пустишь нас сейчас...» Тут я услышал довольный хмык крепыша. «Не пускай. Узнаешь, как дела у вашего Матвеева». «Не врет?» «Вероятность обмана 0%. Напомнил о себе симбиот. Опа-па. Значит, я слышал о чем-то подобном, а симбиот нашел в моей памяти нужную информацию. Сравнил со словами крепыша и выдал мне результат. Еле сдержавшись, чтобы не послать наглого мужика куда подальше, я нашел на панели кнопку в виде замка и нажал ее. «Умный мальчик! Пошли, народ!» Я вновь подошел к окну, сквозь стекло которого увидел зашагавших к ангарам енотов. Отец сначала постоял немного, глядя на них, а затем скинул рюкзак и двинулся следом. Мешать он им вряд ли будет. А вот присмотреть, чтобы не взяли ничего лишнего, что лежит в ангарах и принадлежит нам, сделает. Веселые голоса енотов разносились по всей базе и, как мне казалось, были хорошо слышны в каждом ее уголке. Разве что толком нельзя было различить, о чем говорят новые защитники Кратоса. Неудивительно, что на их звук вышли мои ребята. Держались они настороженно, только Коста выделялся своей уверенной походкой. Он же первым и начал разговор с енотами. После короткого обмена фразами, Коста махнул рукой в сторону склада с инурами, а сам оглянулся на здание штаба и взглядом нашел меня. Искал-то он скорее даже не меня, а окна кабинета главы, но меня он точно увидел. После чего попрощался с енотами и быстрым шагом двинулся к штабу. Видимо, разговор с ребятами пройдет до того, как я ознакомлюсь с данными по долгу гильдии. Я подошел к столу и взглянул на планшет. Увы, но загрузка и правда еще не завершилась. Неудивительно. За 2 года немало информации могло накопиться. И пусть всю ее сейчас сюда сервер не загрузит, но даже краткие данные по выполненным и проваленным миссиям, членам гильдии, бывшим и текущим, а также история принятых главой решений как в сфере управления гильдией, так и в политике Кратоса, это уже немалый объем данных. Спустя 5 минут дверь распахнулась от пинка, а внутрь вальяжно и нагло зашел Коста. «Ну что, командирчик, кончилась твоя власть!» Парень огляделся, не нашел стула, чтобы сесть, и стал обходить стол, нацелившись на кресло главы. В дверях следом показались Роман с Юргеном. За ними выглядывала макушка Тионы. «За последние двое суток мое настроение и так было плохим. Так сегодня еще и журналистка с наглым крепышом его еще больше испортили. И пусть я в любом случае не спустил бы Косте его хамское поведение, но с учетом той злости, что скопилось во мне, действовать я стал по самому жесткому варианту. И симбиот это уловил, тут же войдя в боевой режим». Коста еще только находился у торца стола, а я уже видел, что в следующие секунды он резко ускорится и попытается правой ногой заехать мне по голени. Не думая, как так получилось, что Симба активировал режим не когда я в экзоскелете, а прямо сейчас, я уже знал, что сделаю в следующий миг. Да и Симба любезно подсветил мои действия пунктиром. Видно, чтобы точно не промахнулся. Раз... Коста ускорился и завел правую ногу чуть назад, выдвинув вперед левую для опоры. Два, я шагнул ему навстречу и выкинул вперед левый кулак, который был ближе всего к противнику, метя точно в нос. Три, удар на противоходе пришелся точно в переносицу, ломая здоровяку нос и отправив того в нокаут. От удара Коста чуть дернулся и рухнул на пол между креслом и столом. Я даже испугался, не переборщил ли. Убивать заносчивого дурака не входило в мои планы. «Вероятность смерти противника 2%», — обнадежил симбиот. Чтобы свести эту вероятность до нуля, я тут же проверил у Косты пульс. «Вероятность смерти противника 0%». «Уф!» — облегченно выдохнул я. «Мда, жарко ты встречаешь свое звено», — заметил Роман. «А вы все еще мое звено? Не собираетесь уйти к енотам?» Кивнул я на окно. «Пока раздумываем». Все так же за всех ответил Роман. Я только криво усмехнулся от такой честности. Пусть друзьями мы не были, но что парни готовы вот так легко сменить гильдию, я хоть и ожидал, но все равно оказался не готов. Для меня бурый смрад был чем-то стабильным, безальтернативным. Тем, что вечно. Сколько я себя помню, гильдия была всегда. Да, мне говорили, что ее создали незадолго после моего рождения, но... Но я этого не помню. И других гильдий я никогда не видел. Как и ребята передо мной. Даже создание своей гильдии или переход в более высокоранговую был чем-то отдаленным. Потому их ответ стал для меня неприятным сюрпризом. Очевидно, где-то в глубине души я все же надеялся, что не услышу его. Что, как и для меня, у ребят не будет сомнений о смене гильдии. «У тебя есть перспективы?» После минутного молчания заговорил Юрген. Меланхоличный парень, который никогда не стремился в лидеры, имел одну весьма амбициозную цель – возродить славу своей семьи. По словам Юргена, он происходит из какого-то древнего знатного рода. И хотя сейчас никаких сословий нет, для парня это было важно. Настолько, что он готов был переступить через свое нежелание быть в лидерах и рвался к званию пилота Ивура, как и я. «Я думаю, что есть». «Основания». Вопрос прозвучал, как обычно, кратко и лаконично. «У погибшего Дэвиса остались партнеры в правительстве, которым нужны наши гильдейские голоса. Новая гильдия создана их конкурентами. Что ему мешает поступить так же и создать третью гильдию?» Я замешкался. А ведь правда? Почему Пирелли сделал ставку на меня? А ведь сделал. Это по его поступкам понятно. Ну-ка, симбиот, помогай. Я стал усиленно искать ответ, надеясь вскоре увидеть становящиеся все более привычными строчки текста перед глазами. «Уменьшение процента доступных голосов с текущих 5 до 3. Вероятность упустить проценты голосов гильдии «Бурый смрад». «У нас договоренность, что проценты голосов в правительстве я передаю ему. Взамен он помогает нам. Создаст новую гильдию. 10 гильдейских процентов разделятся не по 5, а по 3 каждой гильдии. И к тому же наши проценты станут ему недоступны. По этой же причине он заинтересован в нашем успехе. Если еноты нас хотя бы сильно обгонят, то он потеряет все. А все же, может нам параллельно создать свою гильдию? С тобой-то все равно договор уже есть, а страховка нужна, заметил Роман. Я подумал и кивнул. И такое возможно. Значит, верить в это не хотелось, но и не спросить я не мог. Уйдете? Воцарилась тишина. Парни колебались, Коста все так же лежал на полу, и тут Юргена отодвинула в сторону Теона, зайдя в кабинет. «Дирк, что произошло в космопорте?» Ее взгляд смотрел требовательно. Было видно, что девушке знать это чрезвычайно важно. «Как наша гильдия могла погибнуть всем составом?»